А мораль отсюда такова. Любовь, любовь, ты движешь миром. Приключения Алисы в стране чудес. Льюис Кэрролл. Широко распахнув глаза, Пипа стояла перед волшебным зеркалом во тьме зала из синего льда и серого камня. «Обратно в Новый Орлеан быстрее, чем заваривается чашка чая», — пробормотала она почти беззвучно рядом с Арджуном. «Ты уверен, что мы можем безопасно им воспользоваться?» «Я использовал его дважды сегодня утром и один раз ночью», — ответил ей Арджун. «Если мы отправимся прямиком в Новый Орлеан и не будем обращать внимания на другие тропы, которые увидим, мы в безопасности. Однако мы должны вернуться до смертного заката, потому что я обещал Сюнану, что мы не покинем Сильвенвальд до встречи с представителями Летнего Королевства завтра на рассвете». Пипа кивнула. Она неуверенно протянула руку к старенькой поверхности серебряного зеркала. Когда ее ладонь оказалась слишком близко, зеркало начало расплываться, и Пипа услышала шум. Она отпрянула, прикусив изнутри щеку в нерешительности и чувствуя, как у нее сводит живот. «Мы можем ожидать, что правительница Уайл будет верна условиям встречи?» — спросила она. Арджун провел рукой по темным волосам. «План заключается в том, чтобы собраться на границе между Вальд и Уайль. Там есть мост, соединяющий обе территории. Много веков назад он был построен в знак единства. Сколько я себя помню, к нему относились с почтением. Это наиболее подходящее место в качестве нейтральной территории». Пипа кивнула. «Значит, будет неблаговидно вести себя так жестоко». Арджун поджал губы. «Будет глупостью для каждой из сторон отказываться от мира, который длился веками». Он сделал паузу, раздумывая. «Однако фейри непредсказуемы, так что лучше уж нам быть готовыми ко всему». С нерешительной улыбкой Арджун попытался сменить тему их беседы. «Нам следует поторопиться. Есть те, кто ждет нас дома в Новом Орлеане». Пипа кивнула. «Фобос», — сказала она. «Адетте и львиные чертоги». Она сложила руки перед собой. Не описать словами, как Пипа беспокоила то, что ее не воодушевляла мысль увидеться со своим женихом. Фобос был хорошим человеком. Он заслуживал того, чтобы знать, что все хорошо. Знать, что Пипа хочет выйти за него замуж как можно скорее. Арджун протянул Пипе руку и улыбнулся, сказав. «Идем?» Пипа закрыла глаза. Она знала, по какой причине не была рада возможности воссоединиться с Фобосом де Вере. Арджун де Сай. Ее наполовину фейри. Супруг. Пипа расправила плечи. Но, разумеется, ее привлекал Арджун. Он ведь пришел к ней на помощь бесчисленное количество раз, рискнул собственной жизнью, чтобы ее спасти, согрел и выслушал, и составил ей компанию. А один раз они даже поцеловались. Однако несколько дней, проведенных вместе в мире, где тебе грозит постоянная опасность, не являются залогом успешного брака. И неважно, что момент, когда они поцеловались, будто бы перевернул ее жизнь с ног на голову, изменил все за долю секунды. На Фобуса можно положиться. Пипа знала, чего можно ожидать от семейной жизни с ним. Знала, что он позаботится о Лидии и Генри. Быть может, однажды он станет сенатором или губернатором. У них даже, возможно, будут собственные дети. Фобус будет заниматься садом, а Пипа рисовать и читать сколько душе угодно. Такая жизнь будет чудесной. И в сердце Пипы говорит жадность, когда она ждет чего-то большего. Когда она желает нового будоражащего момента страсти. Мир Арджуна де Сая полон непредсказуемых и неизвестных опасностей. Он не подходит для братика и сестренки Пипы. С этой мыслью она открыла глаза и двинулась вперед. Это зеркало отличалось от того, которое находилось в квартире Арджуна. Как только Пипа коснулась поверхности этого зеркала, леденящий порыв ветра пронесся по коже. Она шагнула в зазеркалье, в мир белых тонов. Вокруг них закружил мягкий свет. Слева виднелась тропинка, выложенная камнями, ведущая в черную башню. Справа же была кривая дорожка из синей брусчатки, за которой поблескивал садик. В воздухе что-то звенело, точно сверкающая изгородь зазывала их к себе. Арджун крепко сжимал руку Пипы. Они продолжили шагать прямо, сквозь нежный снег, в сторону некой арочной двери из темного дерева махагони. Как только Арджун повернул ручку двери, то сделал жест рукой, приглашая Пипу первой переступить порог. Знакомое тепло и аромат летнего Нового Орлеана окружил Пипу, когда она двинулась в густую темноту. Ее глаза начали привыкать, когда свет в комнате стал ярче. Они оказались в отеле «Дюмейн» посреди дня. Несмотря на то, что Пипа прежде видела только экстравагантный холл отеля из черно-белого мрамора, она узнала узорчатые колонны и деликатный запах. Парфюм, пронизанный ароматом лилии и ветивера. Элегантный стол, накрытый белой скатертью, тянулся вдоль узкой комнаты, стены которой украшали резные панели и белесые узоры. На столе было накрыто для трех человек. На секунду сердце Пипы забилось чаще, пропустив удар. Три чашечки, три тарелочки, три улыбки. «Фобос встретит нас здесь?» — спросила она. Когда Арджун не ответил сразу, Пиппа повернулась к нему. Обе руки он сунул в карманы. «Нет», — признался он, — «не встретит». Пиппа сдвинула брови. «Что? Но я думала...» «Пиппа, я не хочу стоять у тебя на пути», — сказал Арджун тихим голосом. «Как не хочу и оказывать на тебя неоправданное давление. Я только...» — он сделал вдох. «Я хочу, чтобы у тебя был выбор». «Арджун, о чем ты говоришь?» Растерянность исказила черты лица Пиппы. «Ты сказала, что выходишь замуж за Фобоса, чтобы позаботиться о родных. Я думаю, что ни одна юная девушка не должна жертвовать своими мечтами или надеждами ради безопасного будущего. Больше не должна». Он сделал паузу. Закрыл глаза, точно ему нужен был момент, чтобы собраться с мыслями. Когда Арджун снова посмотрел на Пиппу, ей показалось, что ее мир снова переворачивается с ног на голову, хотя и очень-очень медленно. «Твоя семья стала моей в тот день в беседке Плюща», — сказал Арджун. «А моя семья никогда в жизни не узнает, что такое нужда, чтобы не приключилось». Когда его голос загрубел на последнем слове, он прочистил горло, и его карие глаза блеснули. «Пиппа, будь с тем, кого выбираешь ты, или не будь ни с кем. Решение за тобой». Он стоял на расстоянии от нее, по-прежнему держа руки в карманах и с осторожностью выговаривая каждое слово. «Если ты все еще хочешь выйти замуж за Фобоса, я приду, чтобы отпраздновать твою свадьбу. Если же ты изменишь свое решение, я здесь. Я буду здесь». Пульс Пиппы продолжал сбиваться, а мир завертелся перед глазами. Будоражащие мысли поглотили ее. Горячая волна прошлась по телу, а щеки запылали. Она знала, что сделал Арджун. Знала, однако не смела в это поверить. Дверь за спиной Пиппы распахнулась, и в комнату проник луч янтарного солнечного света, украсив отполированный мраморный пол. «Пиппа!» — воскликнул знакомый голосок, следом за которым последовали визг радостный лай щенка Корги. Две пары туфелек и четыре лапки поспешили к Пиппе, а она все не осмеливалась обернуться. «А что, если все это только сон? Что, если она вот-вот проснется?» Тихие слезы побежали по ее щекам. Знакомые ручки схватили ее за ноги и за талию. Пиппа упала на колени, заключив братика с сестренкой в объятия. Их белокурые кудряшки спутались с ее собственными. Они смеялись, пока она плакала, а королева Елизавета задорно прыгала вокруг них. Сквозь слезы Пиппа огляделась в поисках Арджуна. Однако он уже исчез. Через несколько часов Пиппа глядела на свое отражение в потрескавшемся зеркале, висящем на ледяной стене одинокой ванной комнаты в горе Морак, в крепости Зимнего Королевства. И дрожь бежала по ее коже от холода. Мокрые волосы свисали по плечам. Щеки Пиппы выглядели впалыми, а глаза все еще были красными от недавних слез. Она сидела рядом с Лидией и Генри, пока те не уснули на кровати, застеленной роскошным бельем, в комнате на верхнем этаже лучшего отеля в Новом Орлеане. Животы у них были полны еды. Пиппа, однако, могла бы быть сыта уже при виде их довольных улыбок. Ей оказалось сложно оставить их, однако уже завтра она к ним вернется, а Арджун обещал Сюнану, что они с Пиппой вернутся в Сильванвальд до запланированной на завтра встречи на границе двух королевств. И Арджун заслужил даже больше, чем доверие Пиппы. На пути обратно сквозь зеркало в Зимнее Королевство они почти не общались. Эмоции по-прежнему одолевали все мысли Пиппы. Слова по-прежнему ее подводили, потому что она не могла никак подобрать нужные. Арджун же вел себя довольно отстраненно. Как минимум дважды Пиппа надеялась, что он обнимет ее или на худой конец возьмет за руку. Однако она понимала, что он просто был уверен своим словам о том, что не станет подвергать Пиппу неоправданному стрессу или вынуждать ее принимать решения. Забавно все это. Перед Пиппой не стояло никакого выбора, не было никакого решения, которое необходимо принимать. Наряд из самодельного льна, который был на Пиппе, лип к ее влажной коже. Выход в свет в столь тонюсеньком наряде сочли бы за скандал. Он прикрывал меньше, чем сорочка, которую носят под платьем. Подол едва доставал до коленей. Любой, кто взглянет на Пиппу в подобном виде, сможет разглядеть ее фигуру даже во мраке. Девушка, которой Пиппа являлась всего несколько дней назад, возмутилась бы. Пиппа, однако, уставилась на свое отражение, не моргая. Ее накрыло чувство свободы. Дело было не в том, что она теперь не хотела следовать манерам. Нет. Она ведь была англичанкой, и в конце-то концов манеры гарантировали своего рода безопасность. Пиппа всегда знала, куда пойти и как одеться. Знала, что нужно сказать в любой ситуации. Титул семьи Пиппы при дворе даровал ей безопасность в обществе. Важность и преимущество манер были Пиппы так же хорошо знакомы, как пара старых перчаток, с которыми бывает жалко расстаться. Однако И, может, впервые в своей жизни Пипа четко и ясно видела свой путь. Никаких больше сомнений. Она протянула руку к зеркалу, задумавшись, нет ли и в нем какой-нибудь магии. Когда пальцы Пипы коснулись прохладной поверхности зеркала, она осознала, что прикасается к собственной щеке. Она закрыла глаза, представила, что ее рука — это его рука, что это Арджун прикасается к ней так, как ей этого хотелось, везде, где ей этого хотелось. Арджун воссоединил Пипу с семьей. Он привел Лидию и Генри в безопасное место, где за ними могли приглядеть члены львиных чертогов. Арджун подарил им дом и назвал семьей. Кроме того, он даровал Пипе выбор, дал ей возможность самой вычертить направление будущего. Никто в ее жизни не делал для нее подобного. Глаза Пипы блеснули от уверенности. Это было решение, которое далось ей легко. Арджун сказал ей, что она может вернуться к жизни с Фобосом, что он не станет стоять у нее на пути. Однако с Фобосом Пипа никогда не почувствует себя как дома. Больше не почувствует. Она отвернулась от зеркала и направилась к двери голой, как у спартанцев, в ванной комнаты. Сердце ее стучало, пока она шагала по темным каменным коридорам, которые кардинально отличались от коридоров беседки Плюща в королевстве Фейри. В этот самый момент что-то в этих кривых стенах и поворотах показалось Пипе идеальным. Дом может быть разным. Это не обязательно место, это порой человек, а порой и чувство. Пипа не стала стучать в дверь покоев, которые они делили. Сделав глубокий вдох, она просто распахнула дверь. Арджун сидел в полумраке единственной зажженной свечи. В руке у него была крошечная записная книжечка, и карандашиком размером с большой палец Пипы он что-то записывал на страницах аккуратным почерком. Последовательным. Пипа впервые заметила это в тот день, когда Майкл Гримальди расспрашивал ее и Селину о подробностях жуткого убийства в ресторане «Жак» несколько месяцев назад. Пипе привычка Арджуна постоянно делать заметки показалась любопытной. Отчасти ей было интересно, что он постоянно пишет. «Пипа?» — спросил Арджун, скинув брови. Когда свет зажженной свечи озарил подол ее сорочки, его глаза округлились. Он смущенно прочистил горло. «У меня вопрос», — сказала она. «Как ты уговорил тетушку Имаджин отпустить Генри и Лидию с тобой из Ливерпуля?» Незнакомец решил бы, что улыбка у Арджуна немножко самодовольная. Может, даже снисходительная. Однако Пипа знала, что юмор был для него самозащитой. За ним Арджун скрывал кое-что куда более глубокое, куда более искреннее. «У семьи вампиров есть свои преимущества», — отшутился он. «Ты бы не посмел». Он рассмеялся. «Никаких угроз. Однако чары бывают полезны в подобных случаях». Арджун откинулся на спинку стула и одарил Пипу новой широкой улыбкой. «Как раз в прошлом году мы с Буном...» Пипа обогнула маленькую комнатку и зажала его рот рукой. Арджун уставился на нее, и свет пламени свечи очерчивал его выточенные, словно из камня, черты лица. Пипа передвинула руку, положив ему на щеку. Позволила себе запустить пальцы в его темные кудри. Арджун закрыл глаза, и записная книжка с карандашиком выпали из его рук. Его волосы тоже были влажными. Он пах теплыми специями. Пипа села к нему на колени, обняла коленями его бедра. «Что ты пишешь?» — спросила она. Арджун положил ладонь ей на спину. «Записываю, как прошел день», — сказал он. «Ведешь журнал?» «Вроде того». Он одарил Пипу кривой улыбкой, искренней. «Это чтобы быть уверенным, что мою память никогда никто не отнимет». Пипа кивнула. У Селины отняли воспоминания после того, что произошло в соборе. «Да». Арджун сделал паузу, а потом добавил. «Память моему отцу тоже стерли». Пипа озадаченно моргнула. «Когда?» — спросила она. «Когда я был ребенком, мать решила увезти меня в Сильванвайль. Он попросил стереть ему память и увезти его в другой город, где бы ничего не напоминало о боли от нашей потери». Пипа прикусила губу. «Получается, ты никогда больше не видел отца?» — уточнила она. «Видел», — тихонько ответил Арджун. «Он был гораздо старше». Он встретил взгляд Пипы. «И не знал, кто я такой». «Сочувствую», — прошептала она. Арджун пожал плечом. «Ничего с этим не поделаешь», — сказал он. «Я смирился. С подобным не мириться». Пипа обняла его лицо руками, поцеловала в лоб, затем поцеловала в кончик носа. «Ты любим, Арджун Десай», — сказала она негромко. «Столь любим». Арджун сглотнул, прижался лбом к лбу Пипы. «Необъятно, как небо и глубоко, как океан», — сказал он. «Вот столь ты любима». А затем он взял ее за подбородок и поцеловал. Пипа обмякла в его объятиях. Она почувствовала, как его рука опускается по ее спине, как подол ее ночной сорочки поднимается над бедрами. Она была не против. Она поцеловала Арджуна в ответ, обняв его за плечи, вцепившись в него так, словно висела на краю пропасти. Губы Арджуна коснулись ее шеи, отчего мурашки побежали по позвоночнику Пипы. Он сдернул свою тунику через голову, и Пипа прижалась к его обнаженной коже. Она знала, чего хотела. Пипа выпрямила спину, посмотрела на Арджуна, увидела себя в его глазах, увидела, как его грудь вздымается и опускается в унисон с ее. Она не отвела взгляд, когда ее рука опустилась на его грудь. Ниже и ниже. Сердце стучало уверенно у нее в ушах. Еще ниже. Ее пальцы не дрожали. Арджун сделал резкий вдох. Он тоже не сводил с Пипы глаз. «Я никогда не...» — начал он. «Я тоже», — сказала Пипа. «Ты уверена?» — Пипа кивнула. «Ты мой», — сказала она. У нее перехватило дыхание, когда Арджун поднял ее, когда отогнул подол ее сорочки еще выше. «А ты моя», — сказал он ей на ухо. Плавным движением он поднялся, зажав Пипу в объятиях, когда ее ноги обняли его талию. Они добрались до ближайшей стены, и спина Пипы ударилась о лед. Она охнула, когда холод коснулся лопаток. Холод, который столь отличался от жара кожи Арджуна. Когда они соприкоснулись, мир Пипы окончательно перевернулся с ног на голову, а потом встал ровно. Все медленно кружилось, пока лед тек по ее позвоночнику, пока они поднимались и опускались в унисон, пока их дыхание не стало единым целым, а в глазах потемнело. Свет свечи померк, и Пипа провалилась сквозь лед и огонь, ощутила себя в своем теле и в своей жизни, которую выбрала для себя и никого другого.